Глава 5. Бурнолесье. «Характеристики?» – переспросил мастер маскировки от клана Фредлишеман. Я поднял руку указательным пальцем вверх. Мол, ваш звонок очень важен для нас, но сейчас все операторы заняты. Забрался в чат. «Ваша просьба выполнена». «Получилось. Отлично. Очень захотелось поделиться с товарищами маленькой победой. Я даже было повернулся к ним и раскрыл рот, но вдруг подумал. Нафига? Не слишком ли нескромно будет? Есть и есть. Всем хорошо. Чего орать?» «Как пройти к твердыне тысячи зеркал?» Вернулся я к следопыту. Тот откинул капюшон, явив забитое татуировками лицо. Ульфангер весело и по-доброму щурился. «Далеко идти придется, чужаки», — сказал он. «Не дойдете». Викинг ступил на поле, оглядывая небо. Я заметил в чаще движения. Соратники следопыта перестали прятаться. Фигуры в скрадывающих балахонах, облепленных листвой и мхом, появлялись то тут, то там. Угрозы в северянах не было, скорее любопытство. Они не так нейтральны, как нейтральный Беркхейм. «Идем, чужаки!» Ульфангер махнул рукой. «Слава Улю! Мы отбросили создание зодчий, но если они вернутся, то биться с ними лучше среди деревьев». «С такой оградкой!» — я кивнул на колье. «К вам только дурак полезет!» Прогресс текущего уровня репутации с кланом Фредлишема 0,1%. «Так, тут за шутки дают больше. Харизма. Но она ж на внутрифракционной работает». «Не лезли бы, и оградки не случилось бы», — подмигнул Ульфангер, неожиданно хлопнул по плечу, отчего меня пошатнуло. «Идем. К твердыне отсюда ведет много дорог. Но мимо Бурнолесья вам все равно не пройти». Я обменялся взглядами с товарищами, кивнул и двинулся к чаще. Зеленая листва зашумела над головами. Система плюнула сообщением. «Вы открыли Бурнолесье». «Уровень!» — радостно гаркнул позади Женя. «Дядьки, мне уровень дали!» «Теперь можно будет шутить про твою полезность?» Тут же, не оборачиваясь, вернул я. Жаль, лица его не увидел. Но наш призыватель ничего не ответил. Зато воскликнул Стас. «Это отличная новость, Евгений!» В зарослях по обе стороны дороги стояли замаскированные викинги. Северяне провожали нас взглядами из-под темных капюшонов. Ульфангер коротко свистнул, и следопыты зашевелились, растворяясь в подлеске. Пару минут, и чаще превратилась в первобытную, безо всяких следов человека. «Что вы забыли в твердыне?» Сопровождающий нас викинг мне нравился. Простой и открытый. Эти глаза смеющиеся. Вот бы мне такие. Сразу располагают к себе. Когда природа лепила Егорушку, то наделила его взором угрюмым, рыбьим. Стоит задуматься о чем-то, как люди шарахаться начинают. Мол, будто смотрю на них и размышляю, как буду резать их ржавой ножовкой в темном гараже. Вдруг, если выколупаю ему зенки и внедрю в свой организм, люди ко мне потянутся. «Как недобро ты смотришь на меня, чужак!» — произнес Ульфангер. «Задумал нехорошее?» «Ничего такого!» — улыбнулся я. «Твердыня даст нам ответы, которые мы ищем». «Знаешь, каждый созданный асами человек всю свою жизнь ищет ответы. Но не каждый знает точное место, где их найти, чужак». «Нам повезло. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Фредлишеман 0,2%. Следопыт хохотнул. «Ну что ж, тогда ты любимчик Уля, чужак. Увидим, приглядывает ли он за тобой». «Что это за место?» — спросил я. «Бурнолесье, чужак. Западный рубеж свободного Фредлишемангарда. Дальше к северу и западу идут земли Уни и Морозы. Наши добрые соседи». Слово «доброе» он выделил особенно. Сарказмом. Видимо, классика жанра. Территориальные споры. «Воюете?» «Когда-то воевали.